Глава 14. Что такое молодость? Начни с себя. Достоевский и другие. Чувство искусственного интеллекта. Снова малыш. 3 земных года и 2 месяца. Столько я не был на Гораде. Теперь, возвращаясь, испытывал двойственные чувства. Видимо, они как-то отражались на моем лице, потому что Быковский поинтересовался. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Жар-птицу мы, считай, добыли. О чем печалиться?» Примечание от автора. Быковский цитирует сказку «Конек-горбунок» Петра Ершова. Конец примечания. Разговор случился на следующий день после празднования дня рождения Юджина Сернана. За завтраком. «Или похмелье? Так вроде не с чего. Мы даже бутылку вчера не допили». «У меня не бывает похмелья», — сообщил я. «Ну-ну», — усмехнулся Быковский. «Слыхал я эти слова много раз от разных людей, и ни один из них, как выяснилось со временем, не знал, о чем говорит». «Правда, не бывает. Ты забываешь, Валерий Федорович, что я умею управлять своим обменом веществ, до известной степени, разумеется, но тем не менее. Отчего похмелье случается? Во-первых, этанол сам по себе яд. Во-вторых, когда он расщепляется в печени, то превращается в ацетальгид, который...» «Ну, началось!» — поднял глаза к потолку командир. «Нам еще лекции о вреде алкоголя не хватало. Да, Юджин?» «Точно!» — подтвердил Сернан. «Про вред алкоголя нам все известно. Лучше расскажи, как ты справляешься с похмельем. Ускоряешь обмен веществ, это понятно. Как ты это делаешь?» «Достигается упражнениями», — сказал я. «Как-то уже говорил, но могу повторить. В вашем случае это будет долго и трудно». «Возраст», — вспомнил Сернан. «Он», — кивнул я. «Для горацев 40 лет — это вообще не возраст. Меньше четвертой части жизни. Только-только все начинается. Но для землян...» «Не знаю, как другие, а я чувствую себя вполне молодым», — заявил Сернан. «Где-то читал, что древние римляне считали человека молодым до 45 лет», — сказал Быковский. «А ведь в те времена средняя продолжительность жизни такая примерно и была, если не меньше». «Римляне не дураки были», — заметил Сернан с глубокомысленным видом. «Весь цивилизованный мир до сих пор в своем развитии на их достижения опирается». «Смотря что считать цивилизованным миром», — сказал я. «Цивилизация Китая древнее римской, и ее достижения уж никак не меньше». «И где сегодня Китай?» — с оттенком пренебрежения осведомился Сернан. «В глубокой заднице, pardon my French». «Сегодня – да, а завтра, глядишь, и снова на коне. Скачет впереди планеты всей. Прямая экстраполяция сегодняшнего дня в завтрашний – не самый лучший метод прогнозирования. У Китая такой мощный потенциал, что всем остальным до него далеко, включая США и Советский Союз, вместе взятых». «И какой же у них потенциал?» «Науки нет, техника вся ваша, советская, сельское хозяйство примитивное, люди в нищете живут». «Вот люди и есть главный потенциал и главное богатство. Китайцы любят и умеют работать, как мало кто. Вспомни Чайнатауны в американских городах. Учатся они тоже быстро». «Это правда, работать они умеют», — согласился Сернан. «Но мы отвлеклись». «Причем не единожды», — сказал Быковский. «Ничего, я помню все, о чем мы говорили. Так вот, в порядке очередности от последнего к первому. Обменом веществ и не только им можно сознательно управлять. Но учиться этому лучше с самого детства, как и многому другому. При этом учиться не по желанию «хочу-не хочу», а жестко, по обязательной программе. Помните городский принцип воспитания и учебы? Требовательная любовь. Так учат в наших интернатах. Результат вы видели в Озерном. Понравился?» «Слов нет», — сказал Быковский. «Словно в фантастической книжке побывали. Не думал, что такие дети бывают. То есть я знал, что они бывают, но чтобы все умные, красивые, здоровые, спортивные». «Любопытные», — добавил Сернан. «Вернее, как это, любознательные». «И это только на первый, довольно поверхностный взгляд», — заверил я. «Почти любой из них, в особенности те, что постарше, при необходимости, сумеет двигаться быстрее обычного человека в 2-3 раза, видит в полной темноте, за 5-10 минут затягивает неглубокие раны, легко запоминает десяток другой страниц текста с первого прочтения и умеет многое другое, что недоступно среднему землянину. Подводим итог. И в 40 лет можно научиться многому из того, что умеет почти каждый городец, но придется очень и очень постараться. Ежедневные упражнения и не по одному часу, от простого к более сложному. Шаг за шагом, не отступая. Если уверены, что вам это надо, дам методики, а при необходимости помогу и подскажу, что нужно. Я посмотрел на своих коллег, товарищей и друзей и думал о том, как трудно будет на земле, когда мы вернемся. Не одни, с миссией горацев. Людей, которые шагнули далеко вперед по сравнению с землянами, во всех смыслах, и не только в научно-технических достижениях. Шагнули в главном, в отношении к себе и другим. Именно в такой последовательности. Потому что все начинается с отношения к себе, к своей душе, своему разуму, своему телу. «Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя», говорил русский святой Серафим Саровский. Сейчас о нем в Советском Союзе мало кто помнит, но времена меняются. Святой говорил о спасении души человеческой, но принцип всегда один и тот же. Начинай с себя. Это самое трудное, потому что лень. Утром на работу, после работы друзья зовут пиво пить, вечером по телевизору любимая передача «А ну-ка, девушки». Не говоря уже о том, что сын опять двойку по арифметике принес, и в квартире давно пора ремонт сделать. Обои совсем выцвели, и кран в ванной течет. Зараза, постоянно. И как тут собой заниматься? Вот такие мысли у абсолютного большинства. В Советском Союзе все-таки ситуация получше. Там людям с детства хоть как-то пытаются привить мысль о том, что коммунизм невозможен без нового человека. Красивого и здорового, для которого творческий труд на первом месте. А большинству землян ни коммунизм не нужен, ни новый человек. Более того, при слове «коммунизм» некоторые непроизвольно косятся на сейф, где у них лежит кольт 45-го калибра. При этом красивым и здоровым быть никто не откажется. Но дело даже не в этом. Костность человеческая – вот главное препятствие. Зачем что-то менять, если так все нормально? Запоминать 20 страниц текста. Видеть в темноте, затягивать раны. Есть справочники и электронно-вычислительные машины, приборы ночного видения, бинты и лекарственные мази. Даже у нас, землян, они есть, а у вас, горацев, на порядок лучше. Вот и дайте нам все это в рамках развития добрососедских и братских отношений. А мы вам за это спасибо скажем. Да, и таблетку дайте, вот эту, которая продолжительность жизни увеличивает в 2 раза. И заодно вот эту, для памяти, а то справочники справочниками, но мало ли. И так далее в том же духе. Вот она правда, горькая, как гамма-радиофаг. Примечание от автора. Цитата из повести «Стажеры» братьев Стругацких. Конец примечания. Так что сказать, что будет трудно, это ничего не сказать. Будет чертовски трудно, почти невозможно. Но сделать эту работу необходимо. Потому что речь идет о счастье человеческом. А что может быть важнее счастья? Разве что сама жизнь, которая уже и так имеется. Сернан с Быковским переглянулись. «Мы подумаем», — сказал Валерий Федорович. «Подумайте. Теперь обо мне. Ты, командир, спросил, что я не весел. На самом деле вполне весел. Внутри себя. Однако несколько выбит из колеи. Это верно. Пытаюсь разобраться сам в себе. Получается не очень. Отсюда и соответствующее выражение лица. «Все-таки не устаю поражаться вам, русским», — сказал Сернан. «Хлебом вас не корми, дай в себе покопаться. Со вкусом. Каждый второй Достоевский». «Да ладно второй», — возразил Быковский с самым серьезным видом. «От силы четвертый». Я засмеялся. «Да хоть бы и четвертый», — сказал Юджин и жестом подозвал робота-стюарда. Как и на горном эхо, он управляется искусственным интеллектом планетолета и обслуживал экипаж и пассажиров. «Еще дрова, пожалуйста». «Сей момент, сударь», — сказал робот по-русски и удалился. «Чего это он?» — удивился Сернан. «Русских писателей начитался», — предположил я. «Теперь берет пример с дореволюционных половых, как он себе их представляет». «Достоевского», — сказал Сернан. «В том числе». «Быстро они учатся», — сказал Быковский. Просто фантастически быстро. Эти роботы, я имею в виду, искусственные интеллекты. Выучить незнакомый язык – дело секунд. Да как выучить? В совершенстве, можно сказать. Но мы опять отвлеклись. Что я хотел сказать насчет копания в себе? Думаю, что ты, Сережа, уже больше землянин, чем городец. Вот и выбиваешься из колеи невольно. Когда это поймешь и перестанешь по данному поводу беспокоиться, все встанет на свои места. Наверное, ты прав, командир, сказал я. Ладно, пора заканчивать завтрак и готовиться к посадке. Что там готовится? Сказал Сернан. Орбита, невесомость, всем пристегнуться, спуск, небольшая перегрузка, и есть касание. Рутина. Ваш драво, сэр. На безупречном английском произнес робот-стюарт, подойдя к нашему столику и ставя перед Юджином чашку с горячим драво. «Спасибо, Берримор», – величественно ответил Сернан на родном американском английском. «Можешь быть свободен. Не забудь почистить и уложить в чемодан мой фрак и галстук-бабочку. Насколько я понимаю, на Гараде нас ждет не одна торжественная встреча». «Шутка», – сказал робот-стюарт. «Понимаю. Счастливой посадки всем». И с прямой спиной удалился. «А юмор?» – спросил Быковский. «У них есть чувство юмора. Я еще у Джеда заметил». «Искины имеют дело с людьми», – сказал я. «А людям свойственно чувство юмора. И не только оно». «Искины?» – переспросил Сернан. «Искусственный интеллект. Сокращение. По-английски Artificial Intelligence или AI». «Сам придумал?» «Тут и придумывать нечего. В городском такое же сокращение. Тупо перенес на русский и английский». «Пусть будет искин», — сказал Быковский. «Хотя мне кажется, что этот термин я где-то уже встречал. В какой-то фантастике». «Очень может быть», — сказал я. «Идеи, как известно, носятся в воздухе». «Хочешь сказать, искины перенимают чувства от нас?» «Или умело их имитируют», — сказал я. «На сей счет между специалистами, которые занимаются искусственным интеллектом, нет общего мнения». «То есть вы не знаете, есть ли у них чувства, но продолжаете иметь с ними дело?» – изумился Быковский. «Иногда мне кажется, что даже у моей Шеви, Шевроле, есть чувства», – сообщил Сернан. «Особенно, когда она не заводится. А иногда – нет. Но эти сомнения не мешают мне иметь с ней дело». Звезда Цейсана летела над городом по геоцентрической орбите. «По городоцентрической», – поправил я себя, глядя вниз на планету из обзорного отсека. Мощный циклон закручивал в спираль многоэтажный массив облаков на востоке Лур-Палларда, самого крупного материка. Блестела под солнцем стальная с синим отливом шкура Змеевого океана, разделяющего Лур-Паллард от Лур-Гега, материка на юге. Змеевым его назвали из-за того, что на его южных островах водятся летающие змеи – горги, и сам океан формой напоминает такую змею. Звезда Цейсана пересекла дневную сторону Гарада, обгоняя КЭС-1, первую космическую энергостанцию, висящую на геостационарной орбите над экватором. Я уже привычно перевел городскую аббревиатуру на русский. Гео – земля по-гречески. Гарад в переводе на русский означает «остров». А как по-гречески «остров»? Не знаю. Может спросить у корабельного искина? Вряд ли он знает. Это Джеда надо спрашивать, а он остался на горном эхо. Ерунда какая-то филологическая в голову лезет. Остров – это и есть земля, со всех сторон окруженная водой. В данном случае – космическим пространством. Кажется, когда-то я уже приходил к этому выводу. Значит, можно сказать… геоцентрическое. Да здравствуют греки! И нефиг умничать понапрасну и забивать себе голову всякой чепухой. Наверное, это от волнения, подумалось. Все-таки волнуюсь, не без этого. Еще бы не волноваться. Я единственный человек в обитаемой вселенной, который возвращается домой после воскрешения в другом теле, если не считать Христа. Но он, если верить Евангелию, был человеком только наполовину и воскрес в своем теле. Хоть и обновленным. Да, неожиданное сравнение, прости господи, как сказала бы прабабушка Евдокия Павловна. Как там они в этом хаджохе живут, надо бы навестить, когда вернусь. Малыш по обыкновению висел рядом, и я даже немного позавидовал плазмоиду. Ему было все равно, где находиться. хоть в глубинах родного Юпитера, где сила тяжести превышала земную в 2,5 раза, хоть в открытом космосе, в невесомости, хоть здесь, на борту звезды Цейсана. Интересно, а как он перенес нуль пространства? Мы-то в анабиозных камерах лежали и видели сны, а он в реакторном отсеке прятался. Я вышел в Арно и настроился на малыша. «Ты как, малыш?» «Все хорошо. Это твоя планета?» «Да». «Красивая. Почти как моя, только маленькая». Я засмеялся. «Малыш тоже». «Хотел тебя спросить, что ты чувствовал там, на корабле, когда мы летели сюда? Одиночество, тоска по дому, страх?» Полет был разным. Сначала мы летели, как сейчас. Я передал образ космической пустоты, наполненной звездами. Потом корабль прыгнул и попал в другое пространство. Не такое, как обычно. «Я знаю. Серое – ничто. Туда мы уходим на время, когда умираем». «Вы в это верите?» «Мы это знаем. Я тоже умер, потому что видел серое ничто. Умер, но остался жив. Это было странно. Сон наяву». «Как мало, оказывается, я о тебе знаю. Ты никогда не говорил, что вам нужно спать». «Взрослые почти не спят. Редко. Дети чаще. Взрослые говорят, что во сне дети лучше растут». «Взрослые говорят правду. Расскажи про серое ничто. Тебе было там страшно?» «Не страшно. Любопытно. Взрослые рассказывают, что после серого ничто мы оказываемся в сияющем мире. Там нет боли, смерти и страха. Там всем и всегда хорошо. Там он». «Он?» «Он. Тот, кто создал все. Он добрый. Все любит и обо всех заботится. Так говорят взрослые». «Однако, маленький плазмоид пересказывает мне концепцию Бога и рая. Чудеса, да и только. Впрочем, не большие чудеса, чем я уже видел». «И что было дальше?» «Я думал, что умер. Ждал, когда возникнет сияющий мир, и появится он. Ждал, ждал. Даже успел соскучиться. Но разговаривать и играть было не с кем. Поэтому я продолжал ждать. Потом снова появились звезды. Сначала я подумал, что это и есть сияющий мир. Но потом понял, что нет. Мир прежний. Наш. Обычный». «Как ты это понял?» «В сияющем мире нет вас, людей. Наверное. А тут вы опять появились. Такие же, как и были. И я был там же, в вашем корабле, за которым было тоже пространство и звезды. Только я не видел и не чувствовал дома, поэтому понял, что мы очень далеко от него». «И тогда тебе опять стало страшно и одиноко». «Да, но потом появился ты, и мне стало уже не так одиноко. Спасибо тебе. Ты хороший». «Ты тоже хороший, малыш. Я рад, что мы сейчас вместе». Какое-то время мы молча смотрели на раскинувшийся под звездой Цейсана Гарад. «Наверное, все кислородные планеты похожи друг на друга», – подумал я. И тут же вспомнил Цейсан, который в большей степени напоминал Марс, нежели Гарад или Землю. «Ладно, не все», – согласился я сам с собой. «Какие-то похожи на Цейсан. Те, где кислорода поменьше, а воды совсем мало». «Внимание!» Раздался из динамиков голос капитана. Одновременно завибрировал коммуникатор, принимая то же самое сообщение. «Через 20 минут звезда Цейсана начинает спуск на Гарад. Экипажу занять места согласно штатному расписанию. Пассажирам вернуться в свои каюты, лечь в посадочные кресла и пристегнуться. Повторяю, через 20 минут звезда Цейсана начинает спуск на Гарад. Экипажу занять места согласно штатному расписанию. Пассажирам вернуться в свои каюты, лечь в посадочные кресла и пристегнуться». «Пошли в каюту», — сказал я малышу, даже не входя в Арно. Знал, что он поймет. Корабль идет на посадку. Хорошо тебе, пристегиваться не надо. Малыш покачал боками, демонстрируя, какой он красивый и ловкий, и поплыл впереди меня. 24 перемещения в секунду, вспомнил я. Уму непостижимо. Как они это делают?